Будь, сынок, добрым, порядочным и верным. Может, тогда и письма сии сгодятся. Еще давай писать друг другу о всем великом и интересном, и будем делать это с великой радостью и с самого первого дня твоего отъезда. Повозка умчалась. Андрей Тимофеевич еще долго стоял с непокрытой головой, хотя у самого был жар великий и озноб. Потом повернулся и пошел в кабинет писать первое письмо. Переписка с сыном. 16 октября, в вечеру 1789 года. Друг мой Павел Андреевич не успел еще 2 суток после того времени пройти, как ты со мной расстался, как начинаю я к тебе уж писать, или, лучше сказать, заочно с тобой беседовать. Может быть, буду я через то тем меньше чувствовать тягость, производимую мне лихорадкой. Весь почти сегодняшний день я прописал и оканчивал магазин свой. Не успел я его и самое заключение оного кончить, как подали свечи, и я, утомившись от труда, и начал взад-вперед ходить по своему теперь опустевшему, прямо уединенному кабинету. Тут где ни возьмись мысль в мою голову, где теперь мой Павлунушка, где мой Павел? Не успел я сих 2 слов выговорить, как целая почти река слез, и с таким стремлением покатился с глаз моих, что я первый из них не успел и подхватить запястьями рук моих. Ах, Павлушка, как много я тебя люблю! Истинно, самому мне это было неизвестно до сего времени. Но вот слышу, запели попы всеночную в зале для завтрашних именин моих. Надо найти, молиться Богу. Мой первый вздох будет о тебе, к общему нашему покровителю. 18 октября, перед вечером. Ну, теперь гостей всех проводил, и мне свободнее. Остался опять один, в уединенном своем кабинете. Поговорю опять с тобой, мой друг, хоть минуту. Я властно, как повидаюсь через то с тобой. День именин моих отпраздновали мы изрядно. Наехало столько гостей, сколько мы не ожидали. И так все комнаты наполнены были гостьми. Музык гремел у меня во весь день. Старику-капельмейстеру вздумалось что-то сделать мне честь и прийти еще до обеда с духовную музыку и меня поздравить. Во время стола играла жена, переменяясь с нашей, и это хорошо. По нужде и одна наша стол исправит. После обеда же сгремела полным хором. Я и весел был, и нет. День был не мой, а лихорадкин. Однако, слава Богу, обыкновенного отягощения я не чувствовал. Вечер был мне веселее. Я просидел он и в кабинете, и занимался разговорами с обоими любопытными гостьми моими. Между тем, барышни наши, которых набралось до 8, затеяли танцы. Мне приходило на мысль, как бывало ты танцуешь и всеми распоряжаешь и предводительствуешь. А сия мысль рождала другую, о том, где-то ты сей вечер и как провождал. По счету моему, надлежало бы тебе уже быть в Серпухове. Но, может быть, ты ночуешь еще в Дворянинове. 19 октября поутру. Сей день надо бы тебе по счету нашему в Москве быть. Не произошло ли всем городе с тобою чего-нибудь неприятного и такого, что могло бы навесть нам огорчение, что легко может произойти от твоей неопытности и неосторожности? Вот и письмо сына перед глазами. Из Дворянинова, 17 октября 1789 года, в вечеру. Первое письмо мое к вам, милостивый государь-батюшка, начну я усерднейшим моим поздравлением вас сегодняшним днем вашего ангела. Дай Боже, чтоб вы проводили его в совершенном здравии и еще многие таковые же дни в радости и в вожделенном благополучии. Путешествие же наше до сих мест происходило следующим образом. Выехавши 15 числа из Ламок, кормили мы лошадей и обедали на Унской гате, как о сём, думаю, вы уже извещены, Катерину Артамоновную, с которой я тут виделся. Признаться, что сей первый мой переезд происходил не без грусти, и я долго не мог оную разбить моими размышлениями. Итак, вот вам обстоятельное донесение о нашем переезде. Теперь скажу вам также и о том, что я сперва очень испужался, что меня трясло несносно в кибитке, а о том, чтобы читать в ней книгу и помыслить было не можно. Сие меня несколько потревожило, что меня разобьет в столь дальнюю дорогу, но купленный мною в Туле привязной ремень избавил меня от всего беспокойства. Я, перевязавший соном, почти не чувствую трясения кибитки. Для читания же книги я тоже нашел способ. Я сел спиною к кучеру, а ногами взад. Сидел таким образом очень спокойно, а особливо на подушках. И я читаю без труда книгу, и сему очень рад. Беда только моя, ежели пойдет ненастье, и мне сидеть наружу будет нельзя, тогда принужден я буду опять трястись внутри кибитки. Однако надежда на ремень авось либо не растрясет.